Старая Вера называла это изгнанное слабое сознание ангелом-хранителем. Дванов еще мог вспомнить это значение и пожалел ангела-хранителя, уходящего на холод из душной тьмы живущего человека. Где-то в своей устающей тишине Дванов скучал о Соне и не знал, что ему нужно делать. Он бы хотел взять ее с собой на руки и уйти вперед свежим и свободным для других и лучших впечатлений. Свет за окном прекращался, и воздух в хате сперся без сквозного ветра. На улице шуршали по земле люди, возвращаясь с трудов по разоружению войны. Иногда они волокли тяжести и спахивали траву до почвы. Дванов тихо забрался на печь. Фёкла Степановна скреблась под мышками и ворочалась. — Ложишься? — в безучастном сне спросила она. — А то чего же, спи себе. От жарких печных кирпичей Дванов еще более разволновался и смог уснуть, только утомившись от тепла и растеряв себя в бреду. Маленькие вещи — коробки, черепки, валенки, кофты — обратились в грузные предметы огромного объема и валились на Дванова. Он их обязан был пропускать внутрь себя. Они входили туго и натягивали кожу. Больше всего Дванов боялся, что лопнет кожа. Страшны были не ожившие удушающие вещи, а то, что разорвется кожа, и сам захлебнешься сухой горячей шерстью валенка, застрявшей в швах кожи. Фёкла Степановна положила руку на лицо Дванова. Дванову почудился запах увядшей травы. Он вспомнил прощание с жалкой босой полудевушкой у забора и зажал руку Фёклы Степанны. Успокаиваясь и укрываясь от тоски, он перехватывал руку выше и прислонился к Фёкле Степанне. — Что ты, малый, мечешься? — почуяла она. — Забудься и спи. Дванов не ответил. Его сердце застучало, как твердое, и громко обрадовалось своей свободе внутри. Сторож жизни Дванова сидел в своем помещении. Он не радовался и не горевал, а нес нужную службу. Опытными руками Дванов ласкал Фёклу Степанну, словно заранее научившись. Наконец руки его замерли в испуге и удивлении. «Чего ты?» — близким шумным голосом прошептала Фёкла Степанна. «Это у всех одинаковое». «Вы сестры», — сказал Дванов с нежностью ясного воспоминания, с необходимостью сделать благо для Сони через ее сестру. Сам Дванов не чувствовал ни радости, ни полного забвения. Он все время внимательно слушал высокую точную работу сердца. Но вот сердце сдало, замедлилось, хлопнуло и закрылось, но уже пустое. Оно слишком широко открывалось и нечаянно выпустило свою единственную птицу. Сторож-наблюдатель посмотрел вслед улетающей птицы, уносящей свое до неясности легкое тело на раскинутых, опечаленных крыльях. И сторож заплакал. Он плачет один раз в жизни человека. Один раз он теряет свое спокойствие для сожаления. Ровная бледность ночи в хате показалась Дванову мутной. Глаза его заволакивались. Вещи стояли маленькими на своих местах. Дванов ничего не хотел и уснул здоровым. До самого утра не мог Дванов отдохнуть. Он проснулся поздно, когда Фёкла Степанна разводила огонь под таганом на загнётке, но снова уснул. Он чувствовал такое утомление, словно вчера ему была нанесена